Братья, я хотел такую тему порассуждать. Вы, может быть, об этом никогда не думали. Я некоторые рассуждения уже говорил на эту тему у нас на областном собрании руководителей молодежи. Может быть, нам еще об этом рано думать. Кто-то, большая часть молодых здесь, братьев, до, может быть, 40 лет. Но вопрос такой задам. А что у нас будет написано, братья, у тебя, у меня, на надгробном памятнике? Мы недавно просматривали слайды Ивана Яковлевича, и там, ну, мне так думается, надпись там какая была, братья? Он был светильник горящий и светящий, да, помните? Он был Алексея Яковлевича. Он был светильник горящий и светящий. Такая надпись встречается. Встречается на надгробных памятниках у наших братьев. Хорошая надпись. Хорошая надпись, ничего не скажешь. Ну а какая надпись будет у нас? Это вопрос. Вопрос. Братья, я вам хотел бы предложить вот такую надпись на своем надгробном памятнике. Может быть, она немножко странно звучит. Это книга Малахии. Последние слова 6 стиха. Ну, я и 5 и 6 стих прочитаю. Книга Малахии, 2 глава. 5 и 6 стих. Это Господь говорит о Левии. «Завет мой с ним был заветом жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха». Я, знаете, я так подумал, когда читал этот текст, думаю, если бы, ну вот у меня на надгробном памятнике была такая надпись, хорошо было бы. «Многих отвратил от греха». Вот о Левии так сказано было. «Многих отвратил от греха». А если учесть, ну тем более наше время, мы сейчас рассуждали, да, братья говорили о проблемах, которые среди молодежи возникают. Да, это проблемы действительно где-то мирских увлечений, лени, непостоянства где-то. И вот здесь сказано, многих отвратило греха. Братья, и хотелось бы мне обратить внимание, на что здесь в этих стихах. Ну, первое, наверное, это по этому тексту. Я не на все моменты, которые здесь записаны, буду обращать внимание. Но на личное состояние Левия. По какой такой причине он многих отвратил от греха? Если мы эти стихи прочитали, то мы видим, ну, прежде всего, говорится о нем, о его состоянии. Первое, на что хотел бы обратить внимание, здесь сказаны такие слова. «Завет мой с ним был». И шестой стих. «Закон истины был в устах его». «С ним был мой завет». С ним был. И закон истины был в устах его. Вот это первое, на что хотел бы обратить внимание. Немножечко уходя от Левия, хотел бы вопрос такой задать. Что мы знаем о Гедеоне, братья? Давайте мы немножко вспомним, что мы о нем знаем. Ну, может, не всю его характеристику, но хотя бы чуть-чуть. О Гедеоне. Господь с ним был, да? Что еще? Что? Был муж сильный, да? Хотя себя таким сначала не признавал. Да, был муж сильный. Что? Какой? Младший был. Ага, еще что мы помним о Гедеоне. Ну, наверное, да, просил, и Бог ему отвечал на его просьбы. Ну, не знаю, можно ли назвать молитвой, но он говорил, вот тут вот, Господи, покажи мне знамение. И Господь отвечал на его просьбы, на его, можно сказать, молитвы. Что еще? Герой веры, да. Он, мы о нем можем сказать, он победу от мадианитян Израиля принял. Ну, через него Господь действовал. Господь ему давал победы. Что еще? Что? Судью Израиля. Еще одна такая, знаете, я думаю, деталь существенная. Он умел с людьми разговаривать. Когда ефремляне стали к нему приступать, да что ж ты нас не позвал и сильно так вот восставать на него? Он сумел с ними так поговорить, что они успокоились. Я думаю, что это у человека был, ну, такой взвешенный ум, рассудительный, спокойный. Он не закипел, не взорвался на них там негодованием или еще чего-то. мог поговорить, способен был объяснить им. Хорошо. Хорошо мы знаем о Гедеоне. Но еще один момент я хотел бы из его жизни обратить внимание. Книга Судей, 8 глава. События, ну мы это тоже помним, я как напоминание его. С 8 главы прочитаю. О чем речь пошла? Когда ему народ сказал, ты будешь судьею, и сын твой будет судьею, сын сына твоего, он сказал, пусть Господь вами владеет. А сделайте вот, что там постелил, ложите серьги сюда, по одной серьге каждый пусть положит из добычи. Положили, сделал ефод из этого золота. И вот 27 стих так говорит, из этого сделал Гедеон ефод, положил его в своем городе, в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. Братья, вот что можно написать на надгробном камне Гедеона? Что он победил мадиантян, да? Был, Господь был с ним, победил мадиантян. А можно ли вот такую надпись, которую мы про Левия с вами прочитали, написать? Я думаю, что нет. Знаете, а он сделал ефод, положил его. Мне хотелось бы спросить, не с тем, чтобы как-то, братья, унизить Гедеона, или что как-то его героин там, нет. Но где твоя Библия? А зачем ты сделал ефод и здесь его положил? А до конца твоей жизни сюда ходят израильтяне, и здесь чего-то кланяются блудно. А зачем они это делают? А как ты на это реагируешь? Братья, вот закон истины о Левии сказано был с ним. О Гедеоне тоже много сказано хорошего. Муж веры. Хорошо сказано. Но не до надгробного камня. Но о нем не скажешь так, многих отвратил от греха. А о народе сказано, и даже при его жизни стал блудно ходить. Народ стал блудно ходить. Может быть, мы тоже, вот, ну, у нас тоже есть способность, у каждого определенные. Мы молимся, и Бог нам отвечает. Это все на своем месте. И где-то Бог через нас победы какие-то дает. Но думаю, что вот закон должен быть Божий, закон Божий, Слово Божие всегда должно быть при нас. Это негожее дело, когда мы, ну, к примеру, ну, из жизни. Вот бывает так вот, знаете, проснешься утром, знаешь, что утром нужно, вернее, вечером проповедь нужна. Или разбор, да? Думаешь, ну, сейчас к разбору поготовлюсь, а читать уже некогда, там, по плану, там, или как там, без плана, по порядку. Ну, сколько мы так протянуть можем? Может быть, месяц, может быть, год. А потом мы все равно придем к тому, что мы оскудеем. Да, мы будем готовиться к разборам, вместо того, чтобы читать и самому укрепляться духовно. Мы будем готовиться к проповедям. Может быть, проповеди будут наши, ну, может быть, так сказать, сочные, или не знаю, как правильно выразиться. Потом они все равно сойдут. Как-то не так давно у нас, ну, брат проповедовал, гость. У нас так, ну, как-то непривычно, когда бывает, братья проповедуют подолгу. У нас практически подолгу не проповедуют. Ну, здесь в Ростове, на Щербакова, братья. 40 минут такое, это... Ну, редко бывает, что проповедует. Ну, и брат проповедует, и проповедь, ну, прямо так скажу, братья, такая туховатая. Ну, вот, говорит, ну, вроде все правильно, но мы это все знаем, и он все это говорит, ну, еще место прочитаю, и еще место прочитаю, и говорит, и еще место прочитаю. И читает, и говорит, и объясняет, вроде все хорошо. А я сидел тут в хоре, рядом со мной, ну, братья басы-то уже сидят. И вот когда он сказал аминь, брат, слава Богу. Я, знаете, вот так вот думаю, вот он, слава Богу, сказал, что он услышал или что брат закончил проповедовать. Ну, вот такой вот у него такой вздох такой вот вырвался из груди. Он, я не знаю, чего он более, я не стал уже спрашивать, как-то неудобно, чего он сказал. Но, знаете, вот если мы сами духовно, закон не при нас, мы закон употребляем, да, и стараемся для других, для, может быть, для нашей молодежи, или для церкви, или еще как-то вот, объяснить, там еще проповедовать, еще что-то, но сами не имеем этого питания, знаете, мы, может быть, будем похожи немножечко на Гедеона. У нас где-то и будет победа, где-то и хорошо будет, но на надгробном памятнике Гедеона не поставишь, надписи многих отвратил от греха. На такой момент, братья, хотел бы обратить внимание еще об этом, ну, в этом же разрезе, тут 6 стих, закон истины был в устах его. То есть он учил других. Братья, и нахожу, что нам тоже, как хорошо, когда мы способны научить молодежь нашу, тех, которые нам Господь доверил, и у них проявилось бы это желание самим читать, изучать Библию. Потому что если мы будем очень хорошо проповедовать и разборы проводить, но они сами не научатся этого делать, заниматься с Библией, от нас будет польза, от наших проповедей и разборов минимальная. Они, да, мы их, может быть, как с ложечкой покормим, но сами они есть не научились. Отдачи у них в жизни этой не будет. Пока они будут с нами, пока мы будем вместе, они будут сильны. А как только поразили, они будут слабы. Если они будут в нас видеть этот личный пример, что мы любим. Ну, братья, представьте, вот я, ну, бывает так вот, в воскресенье вот вышел и проповедую. Ну, и говорю такую, я, братья и сестры, читал сегодня книгу «Бытие», первую главу, ну, и такая там мысль там, сказал. Следующее воскресенье выхожу и говорю, братья, я вот сегодня читал третью главу книги «Бытие», и тоже мысль-то хорошая, проповедь. Ну, кто-то, может быть, не обратит внимания, а кто-то, наверное, заметит, да? Неделя прошла, он до третьей главы дошел, дочитал. А кто-то, может быть, и заметит. Ну, может быть, я просто так, ну, как-то сам даже не сориентировался, что я так сказал. Ну, оно, может быть, так и было, действительно. Когда в нас люди увидят это желание, эту тягу к Библии, тогда они сами будут желать. Тогда закон истины будет с нами и в устах наших. Тогда, может быть, они сами захотят этого же. А если они сами захотят и начнут копать, вот тогда будет польза, вот тогда будет успех в жизни нашей молодежи. Вот тогда только он будет, когда они сами захотят, вожелают этого. Сколько бы мы им ни учили, не говорили, что это так надо, что это... Когда они сами захотят, тогда от этого будет польза, тогда от этого будет успех. Еще на какой момент, братья, хотел бы обратить внимание. Это некоторые, может быть, такие вот... Как-то с одной сестрой возвращался, ну, она уже старше меня намного, может быть, возрастом, как моя мама, возвращались домой, не помню, а со спевки, да, шли со спевки домой вместе, в одной стороне живем, и она говорит такое, ну, мне говорит, ты знаешь, вот когда я была в молодежном возрасте, и у меня было такое колебание, я вроде и в церковь, родители верующие, вроде и в церковь так вот, ну, ходила в собрание, но меня так тянуло сильно мирское. Сильно очень тянуло мирское, и я, ну, как-то колебалась, и там, и туда, и туда, и туда. А потом, говорит, знаешь, на меня что сильно очень повлияло. У нас был руководитель молодежи, и говорит, не помню точно, каким образом, но, говорит, я узнала, что он за нас всех по имени молится. И, говорит, ты знаешь, когда я это узнала, во мне какое-то вот... Она говорит, я подумал, неужели я ему нужна, что он обо мне молится, что он обо мне переживает. И вот это вот действие руководителя молодежи, оно эту душу отвратило от греха. Она после этого стала приближаться ближе и ближе, потом покаялась, крещение приняла. Ну и сейчас, слава Богу, семья, дети, тоже верующие дети. Знаете, вот человек... Братья, если у нас много молодежи, а если у нас молодежи 70 человек, нужно за каждого молиться или нет? Как вы думаете, братья? Нужно, конечно, да. А сколько нужно на это время? Ну, когда группа, да, 5 человек, там 10 человек, я не думаю, что на это нужно. Ну, нужно время, да. И, ну, и хотя бы маленькую нужду каждого сказать. Мы ведь их все знаем. И чем они дышат, и о чем они разговаривают, и чем они живут, и каждого учения. Мы же их знаем прекрасно своих. Пусть их даже 80 человек. Ну, может быть, не на 100%, но знаем их каждого. Хотя по чуть-чуть сказать. А нужно ли имя каждого упомянуть в молитве? И он многих отвратил от греха. Думаю, имя каждого нужно упомянуть. И нужду его упомянуть в молитве своей. Еще на момент такой, ну, тоже больше, может быть, практически, братья. Обратите внимание, вот когда мы находимся в собрании, сидим в собрании, какое бы нам положение занять по отношению к нашей молодежи? Можно сидеть, ну и хорошо, когда руководитель сидит вместе с молодежью. Но не всегда такое бывает. Но Братья, мне кажется, что хорошо, когда мы можем сидеть и видеть наших братьев и сестер. Не затылки, а их глаза, а их лица видеть. Мы тогда можем видеть, что вот тот или та сестра, она уже какое собрание сидит, у нее в глазах пусто-пусто. Он уже видно или не видно, братья? Видно. Прекрасно видно, смотришь, у него в глазах пусто-пусто. Думаю, хорошо, когда мы занимаем такое положение, что мы можем видеть. Это будет способствовать тому, чтобы потом с этим человеком провести или молиться о нем и знать, о чем молиться, и провести, может быть, какую-то необходимую работу для последующей беседы. Как-то после собрания к одному брату подхожу, у нас молодежь здесь вот на этом месте сидит, и так мне хорошо всех видно. Я говорю, ты знаешь, ты сегодня, вот, ну, называй имя третьего, не член церкви, он, ты знаешь, ты ему сегодня не дал покаяться. Он говорит, как я не дал покаяться? Да, ты не дал вот этому человеку покаяться. Да ну, я о нем молюсь, говорит. Второму подхожу, говорю, то же самое. Не дал покаяться. Они не помнят, как мы не дали покаяться. Они сидели, а неверующий между ними сидел. И они вот так головами друг к другу и разговаривают. Проповедь идет, ну, брат призывает к покаянию. Призывная проповедь, последняя проповедь. Они сидят между собой, и он там в этом разговоре. Но мы же видим это, братья. Или не видим? Когда мы сидим, когда к нам сидят затылками, мы можем этого не заметить. Когда мы сидим, смотрим, ну, а подойти потом после собрания, немножечко им подсказать, чтобы отвратить их от греха. Они этого даже не заметили. Они этого не поняли совершенно, они не слушали, что идет проповедь призывная, у них сердца не было как-то, и с тем, чтобы как-то судить, но у них не было в сердце, чтобы вот человек сидит, ты о нем молишься, он, ему нужно слушать, он может быть сейчас выйти, ему надо покаяться, а у нас разговор там о чем-то пошел. Или братья сидят, смотрю, сидит наверху там на балкончике братик, ну и голову опустил. Ну я понимаю, что он не спит, что он там за панелью немножко у него ниже телефон. Я понимаю, что он делает. И мы понимаем ведь, да, братья? Мы же видим это. Понимаю. Смотрю, голову поднял и смотрит, ну, на молодежь. Посмотрел на молодежь, и на кого он смотрит, сразу видно, кто смотрит. И он на него голову поднял, потому что там СМС отправил. Один другому, там, не член церкви, член церкви, СМС отправил. Ну, надо к ним подойти после собрания? Или не надо? Или ничего, ну, подрастут, научатся. А Левии сказано, и многих отвратил от греха. Отвратило. Да, у них, может быть, я подошел на собрание, он говорит, да, важное, надо было там номер песни спросить, какую мы петь будем, или что-то в этом роде, вот, ну, какое такое важное, вроде серьезное, но надо обязательно СМС отправить, чтобы это хорошо еще, ну, не, в кавычках СМС, а бывает и не СМС, вернее, не песню, а еще что-то там другое посылается. И о нем сказано, многих отвратило от греха. Братья, еще меня очень волнует один вопрос. Я сам в нем... Мне с этим вопросом нелегко. Нелегко с этим вопросом. Может быть, братья что-то подскажут. Знаете, это вопрос личных бесед. Но затруднение больше представляет не тема личной беседы с человеком, а затруднение представляет время для личной беседы. У вас с этим как? Есть трудности или нет? Кто-то, может быть, не женат, и время много, и, ну, вы завтра станете женатыми, может быть. И у вас время будет, начнет сокращаться. Знаете, но нахожу, что как это очень важно, найти это время для себя, побеседовать с человеком. С тех, которых мы видим в лицо на собрании, а не в затылок. Мы видим, что у него взгляд потух или погас. Мы видим, что он СМС отправил. Мы видим еще что-то. Мы видим, что он каждое собрание где-то летает, но не в собрании. Он уже может быть член церкви давно. Но найти возможность, дома ли, здесь ли в собрании, побеседовать с человеком, поговорить с ним. Я, знаете, для себя вот смотришь, и, ну, не то что выход, но один из моментов, братья, я понимаю, что руководители молодежи, это, знаете, такая есть поговорка, какой воз едет, на тот и кидают, ну, чтобы подвезти. Воз идет, но чтобы твой мешок не нести, раз его на воз покатил. И другой раз навоз свой мешок и покатил дальше, и хорошо, ты идешь, а воз катит. Это, ну, очень часто те люди, которые в чем-то усердны, участие проявляют, где-то там инициативные, может быть, в какой-то степени. И то надо, и то надо. А где-то, может, там брат, и то сделай, и то сделай. И столько вот, я себе скажу, братья, бывает так вот, обрастаешь, и то. А непосредственное, чтобы побеседовать с душой, поговорить. Душа о душе. А на это время не хватает. Там гвозди забить хватает, там еще что-то, шифер принести хватает, еще что-то хватает, все хватает. А с душой поговорить не хватает. И все нужно. Все нужно. Я не хочу, братья, чтобы у нас как-то был перекос, чтобы мы от всего отказались, сказали, я только с душами, все, шифер там я не подниму на крышу, это мне некогда, это не мое дело. И там еще что-то, это не мое дело, траншею копать, может быть, воду подводить к молитвенному дому. А я с душами. Нет. Чтобы перекоса не было туда, но и в то же время туда. Чтобы мы не столько загрузились, что нам некогда вести прямую работу с нашими, те, кто верен нам. Написано, многих отвратил от греха. Это не к отвращению от греха будет. Если мы заняты, да, мы заняты. У нас семьи, у нас дети растут. Нам им нужно когда-то уделить внимание. Нам женам нашим уделить нужно внимание. Нам много куда внимания надо уделить. Но то непосредственное, что нам вручено Богом. Ведь за него мы будем отвечать перед Богом. Да, и за то мы будем отвечать перед Богом. Но думаю, что здесь мы должны и свое время распределять так, чтобы у нас была эта возможность. Хотя бы с одним человеком в неделю поговорить. Это много или мало, братья и сестры? Извиняюсь, братья. С одной душой из нашей молодежи. Не знаю, кто-то, может, подумает, что это мало, но для себя скажу, это много. Это много. Хотя, может быть, получается, но это хорошо, если мы хотя бы с одним человеком можем поговорить, оставить его после собрания или как-то, и поговорить, может быть, дорогой куда-то, в поездке, поговорить с ним. Как часто о себе скажу, у меня этого не бывает. Заняты кучей вопросов других, только не этим. Очень важно. О Ливии сказано, многих отвратил от греха. Братья, как бы хотелось бы, чтобы, мне бы хотелось, чтобы, эта надпись, может быть, была у меня на гробном памятнике. Чтобы до смерти закон был со мною, и при устах моих и твоих, чтобы мы молились о наших братьях и сестрах, которые нам верены, чтобы мы беседовали и имели личное общение с каждым. И к этому стремились. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся Ему. Аминь. Oh,